Интерпретация. Правда как уровень соответствия истине. Для человека понятие «правда» связано в основном с разговорной речью. При разговоре с кем-то человек требует, чтобы его собеседник говорил правду, так как это позволяет ему правильно ориентироваться в сложившихся обстоятельствах. Это понятие для него является разграничителем между истинным отображением окружающей действительности и неистинным. Поэтому правда и ложь тесно взаимосвязаны друг с другом. Это два основных категория воспроизводства реальности, но каждый из них имеет свои границы выражения, соответствующие уровню индивида, воспроизводящего понятия, соответствующие степени его развития. С повышением уровня возрастает и степень отражения истины, которая включает в себя все больше подробностей и информации. Например, правда о смерти для низкого индивида выражает страшную ситуацию прекращения жизни, похороны, тление физической оболочки, забвение. А для индивида, достигшего высокого уровня, эта правда будет иметь уже другие подробности. Она будет включать знание, что смерть – это всего лишь форма перехода души в другой мир и смена программы развития. К этому она присовокупит тот объем информации, который мы даем о вечных процессах для земного плана. И это уже будет другой уровень правды. Таким образом, любая правда по мере развития обрастает множеством подробностей, все больше приближающим ее к истине. Но, поднимаясь снизу вверх, правда способна изменять собственное лицо неузнаваемо. Иногда она претерпевает трансформацию в свою противоположность, то есть правда низшего уровня способна превратиться в ложь для верхнего уровня. Обратимся, например, к понятию «жизнь». Для низкого уровня она кратковременна, а для сути иерархии такое понятие о существовании выглядит уже ложным, так как они знают, что душа вечна и они сами вечны. Или возьмем другой пример, когда ложь превращается в правду с повышением уровня. Для земных ученых ложью выглядят знания, указывающие на то, что они сами развиваются по программе. Но когда эти ученые достигнут соответствующего уровня и перейдут в энергомир, то некоторые из них сами будут участвовать в составлении программ для тех, кто остался на Земле. В этом случае то, что сейчас им кажется ложью, впоследствии окажется правдой, в которой они сами будут принимать участие. Так что прохождение уровней меняет отношение личности к правде и лжи. Истина остается где-то в стороне от понятий индивида, но поднимаясь по уровням, он меняет свое отношение к ней, поэтому она может восприниматься личностью сначала как ложь, а потом как правда или наоборот. По мере своего развития личность будет убеждаться, что одно понятие является правдой на самом деле и подтверждается в ходе дальнейшего существования, а другое опровергается. Развитие в одних случаях способно изменять соотносительность оценок, а в других случаях подтверждать принятое понятие и продолжать расширять его дальше. Черпая информацию из окружающего мира или принимая какие-то знания от своего определителя, индивид обычно искажает их. Поэтому любая правда, пропущенная через сознание человека, искажается в зависимости от уровня его развития. Чем ниже уровень, тем больше процент искажения. То есть существует реальная информация, которая познается, и информация, пропущенная через осознание индивида и претерпевшая трансформацию этим сознанием. Получается, что реальная информация отражает полную правду, а информация, трансформированная сознанием, выражает лишь какую-то ее часть, которую можно выразить в процентном выражении. И это касается не только чистой информации, но и той, которую несет в себе любая форма, процесс, явление, так как индивид познает их не в полной мере, а только какое-то их процентное содержание. Поэтому форму, процесс тоже можно принять за стопроцентное выражение правды, а та часть информации, которую о них представляет человек, будет отображать какое-то ее процентное выражение. Часть от полной формы не несет полных знаний о ней, и поэтому ее можно принять за искаженную правду. Естественно, что разные индивиды станут с разной степенью правдоподобия отображать одну и ту же реальную форму. То есть правда будет касаться одного и того же предмета, а значит, качественно она будет однородна. Это знания на одну тему, ограниченные внешней границей этой формы. Но придание разными индивидами правде своих оттенков понимания позволяет создавать для нее пеструю фактуру. Правда, относясь к одному предмету или процессу, который создан для конкретного уровня, будет содержать информацию только данного уровня. Индивидуальное отображение этого предмета создаст варианты правды одного и того же уровня. Именно поэтому и вся фактура данной правды будет принадлежать одному уровню и станет единой по своему построению. Она не будет подразделяться по степени ее отображения, так как эта правда отражает одноуровневый предмет. Каждая форма или процесс несет в себе полный объем информации о ней, поэтому полная, стопроцентная правда о ней выражает конечный результат ее познания. Можно сказать, что полная правда о предмете выражает полную информацию о нем. Но пока индивид придет к полному пониманию правды, он не раз будет ее искажать. Однако постепенное познание в итоге приведет его к постижению предельных границ формы, что составит полную правду о данном предмете. Познавая мир, индивид формирует в процессе развития личное понятие правды. На одном уровне оно будет соответствовать знаниям о данном мире и иметь определенные пределы, так как каждый уровень имеет свои границы познания. Поэтому состояние правды данного уровня будет ограничиваться условными пределами знаний, выражая тот результат, которого добился индивид в ходе совершенствования. Достигнув познания мира до определенной величины и сформировав для него соответствующее состояние правды, индивид переходит на другой уровень, в другой мир, и начинает формировать за пределами первого состояния правды следующее состояние другого информационного предела. Но первое состояние предшествующего уровня является причиной по отношению ко второму состоянию правды следующего уровня. Так происходит взаимоувязка их через причинно-следственную связь. но в понятии индивида образуется единый процесс. Правда отражает реальность. Между ними можно поставить знак идентичности. Но реальность существует в настоящей действительности, в ее построениях и функциях. А правда является показателем истинности отражения этой реальности в состоянии понятия. Правда существует в понятии и строит его соответствующим образом. Само понятие правды не должно иметь каких-то отклонений от воспроизводства истины. Можно изобразить не всю истину, а лишь часть ее. Но главным условием является точность ее отображения, полное соответствие реальному фрагменту. Правда, как и истина, существует вне индивида. Он лишь воспроизводит ее в своем сознании, стараясь что-то осмыслить. Но в одном мире присутствуют индивиды не одинаковой степени развития, которые по-разному воспринимают истину, и каждый от нее берет лишь часть. При этом данные части могут идти в различных сочетаниях. То есть один индивид воспримет одну сторону реальности, второй другую. Одна и та же правда может выражаться ими по-своему, с долей индивидуальности, так как каждый из них воспринимает в истине лишь то, что осмысливает, а остальное остается за пределами его видимости, за пределами его осознания. Индивид усваивает из общего состояния правды только часть ее. Например, когда он видит лошадь, то его осмысление рисует в воображении образ животного. И это всего лишь часть от той правды, которую несет в себе реальная лошадь. Более высокий по развитию индивид будет знать, какие внутренние органы она имеет и как они функционируют. Большее осознание данного предмета позволит воссоздать ему больший процент истины. А еще более высокий индивид воссоздаст образ лошади на молекулярном уровне, и его правда будет наиболее приближена к истине, отражающей данный объект. То есть в любом строении, как и в самом абсолюте, каждый индивид осознает и воспримет для себя лишь то, что ему понятно. Поэтому его правда составит часть от объема той правды, которую он исследует. Полностью индивид может воспроизвести лишь ту правду, которая ниже его по уровню. Это связано с тем, что человек прошел уже нижележащие уровни или свой уровень и полностью понимает их. Почему, например, писатели хорошо изображают отрицательных героев и в подробностях описывают правду их негативной жизни, преступлений и низких поступков, но не могут создать образ положительного героя своего времени? Это связано с тем, что они прошли нижележащие уровни, накопили в себе их отрицательный опыт и теперь могут воспроизвести эту правду. Правду жизни подлецов и убийц, их психологию. Но они не знают, как ведут себя положительные герои и личности равного или вышестоящего уровня, потому что подобный опыт у них еще отсутствует. И, соответственно, их сознание не способно воспроизвести то, что ими не осознано. В связи с тем, что реальности, которую отражает собой правда, присущи прошлое и будущее, то правда о ней должна нести в себе изменения во времени. Выражая полную совокупность знаний о чем-либо, правда остается постоянной в том смысле, что она всегда отображает реальность, следуя в своем прогрессе за формой. Правда, соответственно, изменяется вместе с реальным ее состоянием, но продолжает отражать ее на все 100% лишь только миг, потому что следующий момент несет уже изменения, и ему будет соответствовать правда более высокого уровня. Прогрессирование способствует повышению порядка любой формы. Каждая последующая форма правды выше по развитию предшествующей правды. Это позволяет разделить ее состояние на прошлое и будущее, которые принадлежат уже общему состоянию постоянства. В этом правда тоже отражает реальность, которая существует в трех временных фазах. То есть общее состояние правды обладает тремя временными фазами, каждая из которых имеет индивидуальное строение. Реальность в своей общей форме выражает общую правду, ее целостное состояние. Но если рассматривать в этом общем какую-то частную форму или процесс, то она будет составлять часть общей правды и одновременно может воссоздать 100% состояние данной частности. Ложь тоже выражает какую-то часть истины, не будучи в состоянии воспроизвести ее в полной форме. За ложь принимают малый процент изображения истины, который не позволяет судить о ней в полной мере. А также ложью является преднамеренное искажение истины, изображение ее в дополнительных структурах, придуманных собственным воображением индивида. В отличие от этого, понятие правды строится законами прямолинейности и точности. Общее состояние правды отражает полную реальность, а поэтому имеет такое же сложное строение. Можно даже сказать, что это одно и то же, но реальность существует в действительности, а правда, как понятие, существует для осмысления реальности в сознании индивида и является отражением этой реальности. Поэтому функции у них, у правды и реальности, будут не одинаковыми, хотя мы и говорим, что они выражают одно и то же. Функция реальности заключается в содержании в себе всего того, что несет действительность во всем своем многообразии. Содержать множество разных частностей, составляющих действительность, необходимых для существования душ, предметов и процессов, для реальности является главным. А для правды главная функция состоит в содержании информации, соответствующей истине. Различие между правдой и отображаемой ею реальностью состоит также в разных целях. Цель правды – подтверждать информацию о действительности и хранить ее, а цель реальности – поддерживать совершенствование различных состояний, способствовать их прогрессу. Реальность не просто должна обеспечивать существование различных форм жизни в себе, но обязательно способствовать их эволюционированию. Не одинаково у правды и реальности также и структура. Например, если рассматривать физический мир, то его реальность создана из материальной структуры, а соответствующее ей состояние правды имеет энергетическое строение. Состояние правды – это всегда тонкая структура, так как она создана человеческим сознанием и существует в образной форме. Миры же могут быть как материальными, так и энергетическими, как плотными, так и тонкими. Все это свидетельствует о том, что реальность и состояние правды – это различные формы. В них есть подобное, но есть и различия. Кроме того, у них имеется одно важное общее начало. И реальность, и состояние правды первоначально создаются высшим разумом. А затем уже правда создается сознанием индивида. И даже недостаточно высокий интеллект способен воспроизвести правду в некотором процентном выражении достоверности. Ее состояние создано высшими для развития сознания и подсознания индивидов нижестоящих уровней. Оно позволяет понять, насколько личность в своих познаниях приблизилась к реальности отображения действительности, а следовательно, насколько развила свой интеллект. То есть, одно, высший разум создает как действительность, как среду существования для форм, а другое, как правду, создает для того, чтобы форма, индивид, научилась воспроизводить это же в своем сознании, максимально приближаясь к истине, и тем самым совершенствовалась по восходящей, заставляя повторять и осмысливать реальность в личных понятиях, в образной форме. Высшие учителя стараются, чтобы каждый индивид достиг состояния высшего разума и научился создавать то, что создает он.